Глава 15. Анна. Я медленно открыла глаза и уставилась в куполообразный потолок. Потом чуть повернула голову и проследила глазами темный локон, выбившийся на подушку. Спит. Спит мое сумасшедшее несчастье, мое горькое сокровище. А я спать не могу. Ровно с той минуты не могу, как очнулась здесь, в этой неизвестно где находящейся комнате, в одной постели с Адрианом, и вспомнила. «Что же ты наделал, самоотверженный идиот-спаситель? Что же ты с нами наделал? И как мне теперь с этим жить дальше?» Слезы медленно сползали по вискам и впитывались в бархатистую ткань дорогого постельного белья. Я закусила уголок одеяла, чтобы не рыдать вслух, и просто отпустила свою боль. Ненадолго, потому что она никуда не уйдет, но хоть немного. Марташ, что же мне теперь делать? Я люблю тебя. Я не могу тебя потерять. Мне легче умереть. Но и его я люблю. И его не могу потерять. Из-за него мне легче умереть. Тот, за кого я собиралась умирать хоть сейчас, сонно вздохнул, по-детски трогательно причмокнув пухлыми губами, закинул на меня руку, словно чтобы убедиться, что я рядом, и снова мирно засопел. А у меня сердце зашлось от нежности и боли. Раньше все было просто. Я была с Адрианом и просто смотрела на Марташа издалека. А потом наоборот. Я оказалась с Марташем, но рассталась с Адрианом. А теперь? Теперь-то как? «Тихо, Аня, тихо!» Ты же пока не знаешь, где вы находитесь и как отсюда выбраться. Может быть, это вообще невозможно. Странно, но эта мысль словно бы внушала некоторое спокойствие. Спасти свою и его жизнь сейчас казалось гораздо легче, чем разобраться в собственной душе и решить, какая часть ее должна умереть. А может... Может, никакая? Да нет, глупости, это все сказки про любовь втроём. Не с ними. Не так. Я даже фыркнула сквозь слезы, представив умозрительно картинку этих двоих, согласных делить одну меня. Нет. И что тогда? Все, хватит. Сначала надо разобраться, где мы оказались по воле чёртова мафиоза и как отсюда выбраться. Явно же его спальня. Белье меняли вот только что. Оно пахнет свежестью. И свет в комнате откуда-то берется. Правда, ни следов воды или еды. Так я же не искала. Хватит себя грызть. Все равно не знаю, что делать со всем вот этим. И потому трусливо отодвину проблему на потом. А теперь другая забота. Встаем и ищем. Бестолочь, чего тебе не спится-то? Адриан проснулся, сладко зевнул, поворочился немного и потянулся меня поцеловать, но увидел мои зареванные глаза. Не переживай, выберемся мы отсюда. Правда, я пока не придумал, как. Тут такая стена мощная, что мне до Марташа даже ментально пробиться не получилось. Я резко отвернулась, пытаясь скрыть, как при упоминании Марташа слезы опять размыли плотину самоконтроля. Чёрт, ненавижу слезы, особенно свои. Адриан где-то там за спиной завозился, зашебуршал покрывалом, потом притянул меня к себе, обнял и поцеловал в шею. Ласково провел кончиками пальцев по волосам, поправил растрепавшуюся косу и утешил. «Ты только не плачь, все хорошо будет. Я же у тебя божественно одаренный». С этими словами он спрыгнул с кровати, на ходу влезая в штаны. Мне понадобилось время, чтобы справиться с собой, так что, когда я оглянулась, это несчастье в штанах уже открыло незаметную дверку в санузел и теперь щупало все остальные стены. Я тоже выбралась из горы подушек и скрылась в малюсенькой ванной комнате, тоже вырезанной в сплошной скале. Чёрт его знает, откуда тут бралась вода и куда вела канализация. Но слава святым позвонкам, что все это было в наличии. От жажды не умрем, это уже давало нам гораздо больше времени, а там посмотрим. Может, если разобрать сантехнику... Куда-то же проложены все эти трубы. Хотя надежды на то, что мы всего лишь за стеной от бандитского убежища, не было. Слишком у дохлого мафиоза была торжествующая физиономия, когда он меня толкнул. явно знал, что обратного пути не будет. Умываясь над маленькой мраморной раковиной, я машинально сняла с пальца золотое колечко принцессы и перекатила его по мокрой ладони. Что делать? Темное кольцо с левой руки не снимается, и... Адриан тоже не снял свое, я заметила. А светлое, вот это, которое связывает меня с моим золотым принцем, вкрадчиво поблескивало, маня и обещая что-то невнятное, но такое родное. Я резко выдохнула, зажмурилась и... надела его на тот же палец левой руки, где уже было кольцо темной королевы. Мой. Он тоже мой. Мое сердце, мое дыхание, радость, боль, отчаяние и надежда. Я не знаю, что будет дальше. Я не хочу выбирать. Не буду. Я люблю Марташа. И я люблю Адриана. Бессильно сползая на пол, я прогнала от себя даже тень мысли о том, что когда отказываешься от выбора, это значит, что кто-то другой сделает его за тебя. Нет, не отдам. Обоих. Не знаю, сколько я просидела, обняв колени и уткнувшись в них лицом. Наверное, не очень долго, иначе темное счастье уже прибежало бы за мной, обеспокоенное затянувшимся уединением. Но до этого не дошло, так что встала я сама, еще раз умылась, причесалась и пошла жить дальше. Нам еще надо выбраться отсюда. Адриан времени тоже зря не терял. Он уже отодрал от стены какую-то декоративную панель, и за ней обнаружился знакомый герб старой династии темных королей, а под ним — фигурная выемка странной формы. Темный потомок увлеченно ковырялся в ней кинжалом, скроенным из той же струящейся тени, что и меч, которым он убил мафиоза. «Думаешь, поможет?» Я подошла и заглянула ему через плечо. «Подвинься, пожалуйста». «Ага, по-моему, тут не кинжалом надо». Ну, когда я туда кулаком постучал, Адриан повертел в воздухе поднятой растопыренной пятернёй, левой, с кольцом. Там что-то затрещало, так что темную магию эта дрянь уважает. «Погоди, не ковыряй». Я подобралась поближе, внимательно всматриваясь в странной формы углубления в стене. «Хм. Когда-то на третьем курсе мы учились делать силиконовые и гипсовые отливки частей тела. И ради забавы наотливали кучу собственных рук, сложенных в простые кукиши и более сложные комбинации. Так вот эта штука на стене была похожа на полую отливку... «Дай-ка лапу», — попросила я, поймала Адриана за ладонь, переплела наши пальцы, внимательно приглядываясь к будущему месту приложения, выдохнула, улыбнулась ему и прижала сплетенные руки к выемке. И в ту же секунду поняла — я была права. Часть стены совершенно бесшумно исчезла, и открылся узкий проход, из которого тянуло сыростью и немного разложением. Там было темнее, чем в комнате, но неизвестный источник света все же присутствовал и давал возможность разглядеть уходящий вдаль каменный коридор. «Ух ты! Бестолыч, а ты молодец!» Адриан сначала быстро поцеловал меня, потом принюхался, как-то подобрался, окинул оценивающим взглядом сначала меня, потом проход и поинтересовался. «Тут подождешь? «Смысла нет, и опасно. Я уже была у кровати и аккуратно сворачивала одеяло, покрывало и две самые маленькие подушки. Если панель захлопнется, то мы окажемся по разные стороны стены и уже не сможем ее открыть, соединив руки, так что идти надо вдвоем. Аккуратный тючок получился, а быстро оторвав от простыни две широкие полосы, я даже лямки к нему приделала и приноравливалась нацепить все это на спину. Тебе, наверное, нужны будут свободные руки на случай нападения. Ты не видел тут никакого сосуда, воды на всякий случай набрать? Нет, я прямо из-под крана пил, — хмыкнул Адриан, быстро одеваясь и при этом осуждающе глядя на мои танцы с рюкзаком из одеяла, а потом подошел, отобрал еще и обворчал. Мне будут нужны руки, а не спина, так что нечего тут из себя ездовую леди строить. Импровизированная скатка вполне комфортно устроилась у него за плечами. Я даже не пыталась протестовать. Наоборот, от избытка чувств поцеловала его крепко-крепко. Так крепко, что возникла мысль распаковать одеяло обратно, но волевым усилием ее удалось подавить. Судя по всему, железная воля тут была не только у меня. А еще у Адриана в кармане куртки оказалась небольшая фляга, которую он мне и вручил, когда мы слегка отдышались. Иди вон лучше воды набери, а то придумала мешки таскать. По моим ощущениям, мы шли по подземному коридору уже третий час. Было все так же сыровато, затхло, но тихо, спокойно и абсолютно пусто. Словно заброшенный подземный переход где-то между центральными станциями метро. Складывалось впечатление, что когда-то здесь кипела жизнь, сновало много народа и даже были оборудованы какие-то служебные помещения, сейчас зиявшие черными провалами в стенах коридора. Заглядывать туда мы не рискнули, хотя и было любопытно. «Заметил, как часто герб попадается?» — спросила я, когда мы ненадолго остановились у странного и бестолкового на первый взгляд скопления колонн. «Чуть ли не на каждом шагу». «Такое впечатление, что это тоже наша собственность», — немного напряженно усмехнулся Адриан, прислонившись к одному из прохладных столбов. «Родные стены». «Ну не просто же так, именно наши руки подошли. С кольцами», — вздохнула я. «Тебя тоже что-то беспокоит?» «Интересно, как Чон на это место вышел и научился открывать проход в спальню?» — задумчиво произнес мой брюнет. «И почему ни у меня, ни у Мартоши его открыть не получилось? А так меня ничего не беспокоит, все будет хорошо, мы же вместе». «А мне почему-то не по себе». Я зябко передернула плечами и поправила воротник рубашки. Слава грудным позвонкам, что на мне перед похищением была рабочая одежда. Удобная, практичная и прочная, и теплая. Не знаю, словно давит что-то. Вот чем дальше идем, тем больше давит. Адриан тоже поежился, стараясь сделать это незаметно от меня, но я уже чувствовала его чуть ли не как часть себя. Какой час по пещере бредем, еще бы на тебя не давило. Ничего, должна же она когда-то закончиться. Несомненно. Улыбнулась я, внутренне соглашаясь, что это объяснение вполне правдоподобно. Еще пару часов спустя я уже не была так уверена. Мы как раз выбрались на широкий и гораздо лучше освещенный перекресток и раздумывали, куда идти дальше. Тот проход, из которого мы вышли, Адриан уже отметил, выложив возле него горку камней, и теперь у нас на выбор было еще три тоннеля. Мы стояли рядом, оглядывались, и я уже открыла рот, чтобы предложить начать по часовой стрелке, когда чувство опасности плеснуло по нервам кипятком. «Адриан!» — успела испуганно вскрикнуть я, оборачиваясь к нему и вцепляясь в его куртку. И тут пол под нашими ногами провалился.